Глава 16. Блейк. После выходных в пронизанном солнцем летнем домике родителей Уилла я словно в яму скатился. Мало того, что снова настигли унылые будни, так еще я беспрерывно ломал голову над загадкой поведения Рэйчел. Запала ли она на Уилла? Чувствует ли хоть крупицу интереса ко мне? Есть ли у меня шанс? А может, ее не интересует ни один из нас, может, она из тех, кто обожает флирт. Меня это устраивает, хоть что-то общее. Однако воспоминания о безграничном счастье, которое охватило меня в то утро, когда выяснилось, что Рэйчел не спала с Уиллом, никак не уходило. Первый за несколько лет проблеск былой уверенности. Уверенности в том, что я непобедим. И я хотел большего. Хотел, наконец, чувствовать себя человеком, который держит под контролем свою жизнь. Человеком, физические возможности которого намного выше нормы и которого ожидает блестящее будущее. Не лузером, который работает в ближайшем супермаркете и до сих пор живет в родительской квартире. Глупо, но именно первый пункт в моем коротком списке дел на сегодня — отпахать смену. «Ушел на работу!» — крикнул я, пробегая мимо детской и на ходу натягивая через голову белую футболку. В такую жару я охотно явился бы на работу с голым торсом, однако тогда мне определенно грозило увольнение. И пусть я втайне желал больше никогда не расставлять по полкам банки с огурцами, все же я не мог себе позволить потерять место. «Желаю хорошо провести время», — хором ответили детишки. «Хорошо провести время», — фыркнул я. Дэви и Лу пока еще не понимают, что значит работа. Сегодняшний день они с Дэрилом проведут на Кейтс Ков Бич. Это пляж, оборудованный специально для семей с детьми. И я завидовал им больше, чем стоило бы в 22 года. Когда я закрывал за собой дверь квартиры, зазвонил телефон. Причем неестественно громко, эхом отразившись от стен лестничной площадки. Я вздрогнул. Ну вот. Не успел перевести телефон в беззвучный режим. Еще одна причина, по которой босс мог меня уволить. Поспешно вытащив трубку из кармана, я отключил звук и лишь затем принял вызов. «Привет, чемпион!» Раздался на другом конце линии глухой, с металлическими нотками голос моего отца. Я чуть не хлопнул себя по лбу. С каких это пор я отвечаю на звонок, даже не взглянув, кому я понадобился? «Привет, пап», — сквозь зубы ответил я. «Как дела? Что нового?» На линии слышались треск и щелчки. Разговаривать по телефону с другим концом страны — то еще приключение. Стоило отцу поинтересоваться моей жизнью, как меня охватило давно знакомое чувство стыда. «Все путем». Промямлил я, перескакивая через две ступеньки. Телефонный разговор — еще не повод опаздывать на работу. Новостей никаких. «Наслаждаешься летом?» «Чем? Летом?» Я с горечью усмехнулся. Такие банальные вещи, как смена времен года, меня давно не занимали. «Вообще-то я работаю, пап. А когда не работаю, присматриваю за мелкими». Хотелось добавить, «а в остальное время слоняюсь без дела и растрачиваю жизнь впустую, потому что выбора у меня нет». Но я сдержался. Сколько можно очернять свой образ в глазах отца? Великолепно, что ты так много работаешь. Наверняка скоро повысят. Сколько лет ты уже трудишься в супермаркете? Я вышел на улицу с пылающими щеками. Повышение в супермаркете? Какая радостная веха в жизни. У папы непробиваемый оптимизм. «Скоро будет 3 года», — ответил я, усердно стараясь сохранять нейтральный тон. «Я ведь говорил, что со временем дела опять пойдут в гору. Эллисон, оттащи братика от плиты, он может обжечься». «Ну вот опять». Не вполне деликатное напоминание о существовании сестры, которую я никогда не видел. Вернее, полусестры. Как и мама, отец женился во второй раз, и теперь у него другая семья. Лиза, вторая папина жена, очень милая женщина. И мы с ней в хороших отношениях. Они с папой несчетное количество раз приглашали меня к себе в Ванкувер. На Рождество папа даже подарил купон на авиабилет. Купон так и лежал, неиспользованный в ящике письменного стола, и покрывался пылью. В том же ящике, что и гарантия стипендии в Мичиганском университете, с оговоркой, что я могу подтвердить свой спортивный уровень. А я не подтвердил. И с тех пор не могу смотреть отцу в глаза. Он в меня так верил. Приезжал на все игры. Сидел на трибунах в первом ряду и подбадривал. На заднем плане зазвучали детские голоса. Меня как ножом по сердцу полоснуло. Папа бронился, разрываясь между плитой и маленьким сыном. Что-то гремело, я даже телефон от уха отставил. Ребенок заплакал. Мой полубрат. В горле возник ком. Я оглянулся на наш многоквартирный дом, на открытое окно комнаты Дэви и Лу. Единственные, кого я пока не разочаровал. Единственные, кто еще не знал, какой я жалкий лузер. Я не должен испортить хотя бы это, как испортил все остальное. Хорошо бы побыстрее отвертеться от разговора с отцом. Я просто не мог больше выносить его непоколебимую веру в меня. «Чемпион, ты еще здесь?» «Да». «Извини, у нас тут небольшое бедствие. Ладно, все позади. На чем мы остановились?» «Ах, да, на твоей работе. Расскажи мне о ней». «Зачем?» — ответил я мысленно. «Чтобы ты, скрывая разочарование в голосе, в который раз убеждал меня, что работа в супермаркете — неплохое начало. Начало. Тьфу. С определенного момента это и есть вся моя жизнь. Ее середина — ее конец. Потому что начало я безвозвратно исковеркал. Я свернул на Уотер-стрит. Осталось буквально несколько шагов до обшитого деревом здания с белыми колоннами, где размещался супермаркет. «Пап, я действительно охотно поговорил бы с тобой еще, но началась моя смена. Я как раз захожу в дверь». Солгал я, ныряя в прохладу переулка позади магазина. «Созвонимся позже. До скорого». Я завершил вызов и на секунду прислонился лбом к задней двери супермаркета. Глубоко вздохнул. Не помогло. Злоба на собственную беспомощность разливалась по венам, обжигала грудь и выталкивала воздух из легких. Нехорошо затыкать рот отцу. Вечно избегать общения. В конце концов, ничего неправильного он не делал. Однако после его звонков меня всякий раз охватывало треклятое чувство стыда. Я был настолько задолбан, что не мог вести нормальный разговор. Дрожа всем телом, я ударил кулаком по стальной двери, да так сильно, что образовалась вмятина. По счастью, в переулке никого не было, как обычно. Здесь никто не ходит, только мои коллеги по пути на работу и с работы. Я вошел и заторопился в комнату для персонала. На столе стоял нарезанный шоколадный торт. У кого-то сегодня день рождения. Я запихнул в рот огромный кусок и огляделся в поисках шампанского. Многое отдал бы сейчас за один бокальчик. Сахар разнесся по крови, мозг заволокло спасательным туманом. Я не мог признаться отцу, но от себя не скроешь. Моя жизнь — полное дерьмо. Ущербное тело разрушило все мечты и надежды. Я набрал шифр своего шкафчика и забросил туда спортивную сумку. Одновременно достал рабочий халат с бейджиком, на котором стояло мое имя. Надел халат, положил в шкафчик телефон, закрыл дверцу и в следующую секунду вошел в торговый зал, отчаянно надеясь, что никто не заметил моего опоздания. Тянул голову в плечи и поспешил в ближайший проход. А когда резко сворачивал за угол, налетел на какую-то женщину. «Ух!» Воскликнул я скорее от испуга, чем от боли, потому что рефлекторно выставил вперед руку. «Простите, пожалуйста, я...» Момент. Знакомый голос. Я наклонил голову и заморгал, глядя на девушку, повисшую на моей руке. «Марли?» Она подняла взгляд, изумленно не меньше моего. «Блейк? Привет. Что ты здесь делаешь?» Она растерянно огляделась. «Что я делаю в супермаркете?» «Извини, дурацкий вопрос. Мы с Рэйчел пришли за покупками. У нас не осталось ничего съедобного. Вообще-то Рэйчел любит заказывать еду на дом, но мне иногда хочется приготовить что-нибудь свежее». «Рэйчел? Она здесь? В нашем супермаркете? Где я бегаю в халате, расставляю товар по полкам и вытираю лужи?» «Марли, что случилось?» «А вот и она». «Ты кричала?» Рэйчел появилась из-за угла и внезапно застыла на месте. Презрительно наморщила нос и фыркнула. «Вижу. Случился он». Марли наконец пришла в себя. Я отпустил ее и сделал шаг в сторону. «Спасибо», — улыбнулась Марли. «Я действительно виноват», — огорченно ответил я. «Опоздал к началу смены, спешил и...» Марли успокаивающе положила руку мне на плечо. «Все обошлось». «Ты здесь работаешь?» Рэйчел уже стояла рядом с подругой. Она окинула меня взором с ног до головы и остановила взгляд на бейджике, прикрепленном к белому халату. «Сейчас точно что-нибудь отмочит. Насчет моей работы, моего внешнего вида, моих якобы сексистских подколок, моих плоских шуток. Список длинный. А вот мне в теперешнем эмоциональном состоянии не смешно. Не говоря уж о том, что я так и не приступил к своим обязанностям». Однако Рэйчел лишь подняла бровь. «Прикольно», — сказала она. В ее голосе не сквозил обычный сарказм. И я на миг оторопел. «Она серьезно?» Рэйчел посылала мне противоречивые сигналы, и это сбивало с толку. Как реагировать? Я был не в том настроении, чтобы обмениваться колкостями. «Извини, У меня нет желания с тобой припираться, к тому же мне надо работать. Глаза Рэйчел расширились. Да и Марли посмотрела на меня изумленно. Она ведь знала меня лишь как неунывающего клоуна. Рэйчел подняла обе руки. «Ладно, отпускаем. Мы просто пришли за покупками. Я не планирую нападения и засады». В обычных обстоятельствах я бы расхохотался, но сейчас жаждал одного — убежать отсюда подальше. Подальше от Рэйчел, ее янтарных глаз, ее собранных в небрежный пучок волос и бесконечных ног на обтянутых шелком каблуках. Что ж, надеюсь, вы найдете все, что нужно. «Какой классный сервис!» — фыркнула Рэйчел мне в спину. Однако я уже набрал скорость и поспешно скрылся за углом. Лишь через два прохода я опустил глаза и обнаружил, что майка под расстегнутым халатом задралась и открывала вид на мой мускулистый торс. Вернее, то, что от него осталось. Вот на что пялилась Рэйчел. Мне захотелось вмазать себе по лицу.